Андрей Мансуров. Бойся, донайцев. Бойся, донайцев, дары приносящих. Гомер. Илиада. Дядю Майкла Джимми не любил. И не потому, что он был никакой ему не дядя, и уж тем более не дедушка, как называла его мать Джимми. Вообще-то, это даже не настоящее его имя. Родители дяди Майкла прибыли еще в прошлом веке из далекой Сирии и назвали первенца Абдумаликом. Позже, когда мальчик со светло-оливковым цветом кожи начал ходить в школу и столкнулся с проблемами расовой сегрегации, имя адаптировали к американскому, так же, как старались адаптировать и поведение, и свое, и сына. Все равно, как говорила мать Джимми, годы учебы в школе, а затем и в колледже, наложили на дядю неизгладимый отпечаток. Наверное, она имела в виду все же не шрамы и родимые пятна. Таковых у дяди, во всяком случае, видимых не имелось. А суровость характера и сдержанность в словах и чувствах, вызванные необходимостью терпеть вечные подколки и насмешки. Этот Джимми вполне мог понять. У них в школе тоже... Дразнили и смеялись над теми, кто выделялся хоть чем-то, будь то бородавка на губе, как у Джессики, или кривые ноги, как у Кайла. Поэтому неудивительно, что, закончив положенную учебу, дядя Майкл перебрался на западное побережье с новым именем и надеждами на то, что врожденный цвет кожи уже не слишком выделит его из массы остальных, загоревших под ярким солнцем калифорнийцев. Джимми, если говорить честно, было до лампочки трудное детство и юность Майкла Абдумалика. Он знал только, что ему и дальше предстоит терпеть занудно однообразные визиты вежливости. На дни рождения дяди Майкла и тети Миранды. Тетя М, как он называл ее, настоящая внучка дяди Майкла, так пока и не вышедшая замуж и живущая с дедом, отличалась веселым нравом и беспечным характером. Как такая выросла, воспитываясь в доме у столь сурового и молчаливого дедушки, Джимми как-то не задумывался. Но поскольку отец и мать малышки погибли в самом начале войны на торпедированном корабле, дед посчитал разумным взять Миранду под свою опеку. Теперь же, вероятно, дело обстояло с точностью до наоборот. Впрочем, об этом и остальных многохлопотных и волнительных перипетиях жизни семейства Саммерсов Джимми тоже не задумывался. Джимми в свои 6,5 вообще мало о чем задумывался. Разве что о том, как бы вытрясти из матери денег на жвачку, конфеты или новую игрушку. Вот играть он мог буквально всем и всегда. Поэтому даже очередное принудительное и скучное посещение мрачного и холодного двухэтажного дома дяди не слишком его печалило. Он развлекался тем, что съезжал по отполированным явно не одним поколением детских штанишек, потемневшим от времени деревянным перилом со второго этажа на первый. Благо, прихожая находилась далеко от кухни, где всегда чинно попивали фирменный арабский чай «мама с протеткой». О том, что перила до блеска отполировали именно штаны предыдущего поколения Саммерсов, рассказывала тетя М, когда они с Ма поймали Джимми за этим занятием. И она же разрешила Джимми продолжать это дело, даже несмотря на слабые попытки матери наложить на него запрет, как на опасное. «Ну что ты, дорогая, пусть мальчик порезвится. Никому из ребят же не повредило. Да и ковры на лестнице и внизу толстые. Если что, не ушибется». Тетю М после этого Джимми зауважал. Правда, будучи официально разрешенной, забава потеряла как минимум половину своей прелести. Фамилию Саммерс дал своим многочисленным отпрыскам именно дядя Майкл. Правда, теперь и дядя Питер, и дядя Рональд жили в Европе и возвращаться уж точно не собирались. Оба работали в банках Амстердама и Антверпена, и дядя Питер уже стал совладельцем и партнером чего-то там. А Рональду еще предстояло попотеть, чтобы достичь положения, соответствующего престижу столь выдающейся фамилии. А уж о судьбе дочерей Саммерсов, удачно пристроенных замуж в Финляндию и Австралию, беспокоиться явно не стоило. Каждая занимала твердое место в сливках общества. У каждой имелось по трое собственных отпрысков и большому дому. И жили они очень даже неплохо, мягко говоря. Вот все это и многое другое касательно жизни многочисленной, благодаря усилиям и заветам все того же дяди Майкла, родни, и обсуждали обычно мама Джимми и тетя Миранда, которую вообще-то на самом деле звали Мириам. Когда полировать перила Джимми надоедало, он перебирался со своими придумками в гостиную. Ее темную и тоскливую монументальность Джимми не любил, ведь многочисленные экзотические восточные сувениры, ковры на стенах и даже старинные книги в шкафах трогать категорически запрещалось, и по рукам он неоднократно получал. Впрочем, он и здесь нашел великолепного партнера по играм. Шкура настоящего тигра, заменявшая ковер на полу, не возражала работать то добычей, то людоедом, то пирогой, то даже челноком «Атлантис». Когда же надоедало и это, можно представить, что ты в батискафе. Благо, через зеленоватые плотные занавеси струится таинственный полумрак. Такой, наверное, царит на дне морском, где живут русалки и морские ведьмы. И пытаться найти тут новых животных? Джимми обожал их придумывать и рисовать. Кораллы и жемчуг. Сегодня, уже пройдя все этапы, Джимми услышал, что вниз, в кухню, зашел наконец, и дядя Майкл. Странно. Что-то он припозднился сегодня. Обычно сразу спускался, когда приходила любимая жена младшего внука. Джимми успел расслышать до того, как закрылась дверь. «Наконец-то, дедушка!» И неизменные чмоканье поцелуев и скрип плетенных стульев. Дальнейший разговор мальчика нисколько не интересовал, и он выхватывал из него лишь отдельные отрывки, когда его внимание переключалось от игры в сыщика, ищущего доказательства преступления века под шкафом, до воображения себя гонщиком суперкара. «Привет снова, Шкура». «Да, еще тогда я ему говорил, что финансирование нефтяных разработок на скандинавском шельфе — это... А он вложился в бананы Парагвая. Ну и кто после этого недальновидный?» «Это уже третий сын. Куда он собирается пристраивать его, если даже первых двух не смог? Нет, дизайнер или даже адвокат — это не профессия для Саммерсов, а так, скорее хобби. Я всегда говорил, что бизнес...» «Дедушка, а как там, кстати, ваше хобби?» Голос матери поневоле привлек внимание Джимми. Слова сами по себе еще ничего не значили. Он теперь душил злобного монстра Пуфика. «О!» В голосе дяди Майкла прорезался неподдельный энтузиазм. «На этот раз попалось нечто действительно уникальное. Двухнедельный завод. Фирма «Мозер и сыновья». Уже третью неделю. Подлинный шедевр часового искусства. Явно спецзаказ». Внезапно до Джимми дошло, что речь идет о самом загадочном и привлекательном месте дома, о мастерской, где дядя совершал некое волшебное таинство и реставрировал старинные часы. Пуфик сдох сам и выпал на пол из маленьких ручонок. И любопытство как-то очень быстро победило слабое опасение, что его могут поймать, отругать и наказать. И вот уже Джимми, стараясь не скрипеть разбитыми и рассохшимися, несмотря на толстый ковер ступеньками крутой лестницы, и поминутно оглядываясь, поднимается наверх, на второй этаж. Закусив нижнюю губу, он двинулся по темному коридору. Стены до половины обшиты панелями настоящего резного дуба. То, что дед закупил их в каком-то английском городке и отвалил за это кучу денег, прошло мимо сознания мальчика не то чтобы совершенно не оставив следа, но скорее как очередное напоминание о весьма немалом состоянии дяди, которое сейчас продолжает расти, уже мирно полеживая в банках разных стран. Отлитые в виде цветочных этюдов натюрмортов позолоченные светильники на стенах сейчас днем не светились мягким желтым светом. Но Джимми помнил, когда по вечерам их зажигали, коридор выглядел так, словно вел прямо в волшебную арабскую сказку. по персидскому толстому ковру и вдоль стен с жутко дорогими, но совершенно потемневшими картинами старых мастеров. Впрочем, на некоторых еще можно было различить легкомысленных пастухов с пастушками. Хотя кого они пасли, оставалось неясным, так как животных не было нигде. И густые леса с речками и мельницами. Сейчас, в полумраке, они только глянцево отсвечивали слепыми пятнами. Но вот и мастерская. Под нее оборудована угловая, самая светлая и большая комната второго этажа. Джимми осторожно повернул ручку и толкнул дверь. Она оказалась не заперта. Дядя забыл закрыть ее на ключ, как всегда делал, когда мальчик находился в доме. «Ага. Сейчас посмотрим, что он здесь столь старательно оберегает от его глаз». Четыре окна, по два в каждой из наружных стен, отлично освещали пространство никак не меньше 300 квадратных футов. Так, вон та здоровенная фигня в углу, очевидно, токарный станок. В поддонах до сих пор золотится прелестными кудрями бронзовая стружка. А вот это точильно-шлифовальный, с наборными шайбами из матерчатых кругов, насквозь пропитанных меловой пудрой. А вот это рабочий стол. Фух, сколько вокруг светильников на раздвижных штангах! Джимми забрался в дядино кресло, с интересом озирая обширную столешницу, но пока ни до чего не дотрагиваясь. Смутное воспоминание о субординации и запретности всего несметного богатства, разложенного в аккуратном порядке здесь, пока еще останавливало шаловливые ручки. Лупы, ободок для головы с телескопической штангой и другой лупой, тубусы для часовых мастеров, вставляемые в глаз как монокли, и даже микроскоп. Вот сам корпус часов. Надо же, дерево совсем почернело. Оно еще темнее, чем перила и панели коридора. Сколько же лет этой руине? А вот лежит отдельно маятник с огромной, уже начищенной до зеркального блеска, бляхой и блюдцем в нижнем конце. Красотища! А вот и механизм. Джимми, сопя, почти уткнулся в странное переплетение нагромождения великолепнейших железяк носом. Вот это толстое бочкообразное убежище мощной пружины. Ага, их таких два. Значит, часы с боем. Точно. Вот молоточки. А вот и стержни для звона, внутри корпуса. Однажды, очевидно, в редкий момент терпимого отношения к юному проказливому отпрыску, такое бывало ох, нечасто, дядя смилостивился и показал, как устроены шестифутовые напольные часы, что стояли в гостиной. Правда, они, так же, как и шкаф с древними фолиантами, запирались на ключ. Без хозяина не посмотришь. Но кое-что Джимми запомнил, хотя бы из-за необычности момента. Так что теперь примерно знал, что как расположено и называется. Понятно, что раз есть заводные пружины, должен быть и ход, и завод. А тяжелые гири здесь вовсе не нужны. А вот циферблат лежит отдельно, и стрелки сняты. Теперь понятно, почему мощная рама из пары 3-миллиметровых медных пластин смотрится так странно. Джимми, даже не заметив, как исчезли, словно испарились куда-то воспоминания о запретах, сунул пальчик к особенно симпатичному колесику шестеренки. Покрутить. Дальше произошло страшное. Механизм перед пытливыми глазами словно взорвался. Во все стороны брызнули сверкающие колесики, с тягучим стоном щелкнула пружина, распрямляя натруженные мышцы. Разошлись пластины рамы, и со звоном стуком по столешнице и полу поскакали крохотные, да и не очень, детальки. Дверь за спиной Джимми внезапно распахнулась. «Сиди, как сидишь!» – прозвучал грозный голос дяди, сразу оценившего масштабы катастрофы. И пока Джимми сидел, лепеча какие-то чужие и глупые слова о том, как он только посмотреть хотел, и оно само, дядька, отбросив манеры и не произнеся больше ни слова, включив огромную люстру, ползал на коленях по полу, собирая все крохотные и не очень колесики. Наконец старик встал и положил добычу в центр столешницы, после чего аккуратно взял Джимми подмышки, поднял и потряс, словно терьер крысу. Со штанов Джимми на пол грохнулась еще пара железок. Небережно и незлобно, скорее равнодушно, дядя посадил мальчика обратно и подобрал драгоценные детальки. После чего, наконец, взглянул скорчившемуся в углу кресла юнному вредителю-диверсанту прямо в глаза. Джимми этот взгляд очень не понравился. В нем не было дикой злобы или притворного равнодушия, но в глазах дяди горел странный огонь. Вероятно, именно такой более опытные люди, избравшие профессию проповедников веры или борцов за свободу, называют фанатичным. Сердце юного шалуна стучало, словно собиралось выскочить из груди. Дядя смотрел на Джимми, молча наматывающего слезы и сопли на кулачок, вероятно, не меньше минуты. Мальчику казалось, что взгляд пронзает его насквозь, словно он стеклянный, до самых пяток. Наконец, Саммерс-старший произнес: «То, что ты любопытен и интересуешься техникой, хорошо. А вот то, что ты забрался в мой кабинет и кресло без спроса, плохо. И самое плохое, что ты засунул свой маленький неопытный пальчик как раз туда, где смог нанести самый большой ущерб моим почти месячным усилиям. Я не буду тебя ругать или наказывать, но и просто так не отпущу. Я кое-что подарю тебе». После этих слов дядя положил все еще сильную жилистую руку на голову Джимми и что-то нараспев произнес на непонятном, но явно одном из восточных языков. Вдруг все потемнело, и в голове у Джимми взорвался фейерверк разноцветных искр. В себя он пришел уже в гостиной и обнаружил, что лежит на шкуре все того же тигра, а из кухни, так словно ничего не произошло, доносятся голоса обеих женщин и дяди. Голоса вполне мирные и даже веселые. «Вот блин, значит, он просто заснул. Фу, слава богу, а он-то натерпелся страху. Приснится же такая гадость». Джимми вздохнул, ощупал себя. Нет, все как обычно, нигде не болит. Разве только немного жмет пояс, штаны и стали маловаты. Ну и шут с ними. А что если... Вдруг это все же не совсем сон? Может, попробовать исходить посмотреть? Нет уж, ну его нафиг. Его колебания прервали те же голоса. Мать стала прощаться и вскоре появилась в проеме двери, с облегчением обнаружив, что сын вполне здоров и явно готов отщалить побыстрее. Уж про что-что, а про недолюбливание как дяди, так и его запретного королевства гостиной и мастерской мама Джимми знала отлично. По дороге домой, в такси и пока шли пешком, она тараторила почти без умолку. Делилась, как всегда, новостями и своими мыслями по этому поводу. С ним, да и с любым, кто, как однажды понял Джимми, просто оказался бы под боком в этот момент. Вот такая словоохотливая у него мама. А поскольку уход собственных мыслей, правильнее все же назвать его скачками, настолько увлекал ее, что она иногда забывала набрать воздуха при вдохе, как-то так получилось, что факт подавленно-растерянного состояния сына прошел мимо ее сознания. Сам Джимми привычно оглядывался по сторонам, скорее автоматически, чем действительно что-то рассматривая. Звук родного, столь выразительного и не всегда последовательно все и всех раскладывающего по полочкам голоса давно превратился для него в звуковой фон. Дома все оказалось как всегда. Магда, их новая служанка, открыв дверь, поклонилась, вежливо поприветствовав хозяйку с отпрыском, и вернулась к своим делам. На кухне шкварчало, а из приоткрытой двери несся восхитительный запах обжариваемого мяса. Пожилая кухарка Тиффани, долгие годы готовящая для их семьи, на ужин творила, как она именовала сей торжественно-мистический процесс, заказанные хозяином отбивные с картофелем фри и зеленым горошком. Пока Джимми переодевался в своей комнате, мама уже нашла новую собеседницу. Проще говоря, старалась, как могла, осложнить Тиффани процесс творения. Впрочем, как по опыту знал юный гурман и поклонник великолепной пищи, отвлечь мастерицу плиты от священного действа не смогло бы и второе пришествие. Тиффани принадлежала к старой школе поварих. Ма, выговорившись и выслушав положенные «Да вы что? Неужели? Быть не может?» пошла переодеваться. Джимми, вполуха следивший за передвижениями матери по дому, придирчиво разглядывал себя в зеркало. Он плохо представлял, почему это делает. До сих пор самолюбование не входило в число его привычек. Но, постояв, похмурившись и повертев головой добрых 5 минут, решил, что не изменился. «Значит, сон». В дверь позвонили. Это оказался отец. «Ух ты! Сегодня он раньше обычного!» Джимми стремглав кинулся вниз. Отца он действительно обожал. Кто спокоен, как скала, в любых жизненных штормах? Кто всегда знает ответы на все вопросы? Кто подарит ему новую игрушку? Кто будет подкидывать аж до потолка и носить по всему дому на закорках? А кто повезет его в парк кататься на всех этих чудесных качелях-каруселях? И еще цирк с его зверями-клоунами-акробатами. С радостным «Па!» он врезался Двайту Саммерсу-младшему в ноги и обхватил их, словно в поисках защиты от вредного дяди-дедушки. И папа не подвел. «Ну-ка, кто тут послушный мальчик? Кого папа любит больше всех? А что это у нас тут?» Огромная коробка, уже стоявшая на столике прихожей, вдруг бросилась Джимми в глаза. «Па, что это? Это мне?» «Тебе, тебе!» Папа толкнул Джимми к столику. Пока тот увлеченно шуршал, срывая толстую красивую упаковочную бумагу, из своей комнаты спустилась мама. Она успела причесаться и переодеться. Если бы не увлечение цветастой коробкой, Джимми мог бы почувствовать. Он чувствовал такое всегда. Как отца в очередной раз кольнуло прямо в сердце. В простом приталенном платье с воланами понизу Шайна обворожительно свежа и мила, словно вчера из гимназии. А сейчас он просто краем глаза заметил, как отец семейства нежно привлек жену к себе и чмокнул под аккомпанемент восторженных воплей Джимми и нежного воркования и неубедительного ворчания половины. «Здравствуй, дорогой. Какой ты молодец, что сегодня пораньше». Кивок пышной гривой. «Как ты его балуешь? Просила же. Не раньше, чем на Рождество». «Ничего. И на Рождество что-нибудь придумаем. Пока мы себе можем позволить. Пусть ребенок...» Дальнейшее опять слилось в простой фон, потому что Джимми наконец справился с упаковочной пленкой и веревками и открыл крышку. «Фу! Спасибо! Спасибо, спасибо, спасибо!» Джимми учмокал отца, сыпля возгласами восторга и благодарности и чуть не задушив столь ценного предка, подарившего ему столько радости. Наконец сына удалось оторвать от шеи, и ма увела отца переодеваться и поговорить. А Джимми потащил драгоценную, как в самом делешную железную дорогу с домиками, паровозиками, лесами и тоннелями к себе. «Ух, надо столько всего сделать! Рассчитать угол, убрать ракетодром, иначе просто негде будет разместить такое чудо!» Надо ли говорить, что странный сон, приснившийся на шкуре тигра, напрочь выветрился из головы задолго до того, как его удалось все же поздним вечером уложить в постель. Как он оказался в этом странном месте, Джимми не знал. Может, ему опять все снится? Но щипание себя за руку ни к чему не привело. Ладно, придется осмотреться. Пока ему ничего вроде не угрожает непосредственно. Хотя вон та шестеренка как-то уж слишком быстро приближается. Джимми отодвинулся в сторону. Фу, пролетела мимо. Огромное серо-розовое пространство без теней и видимого источника света жило своей бесшумной, но крайне деятельной жизнью. То, чем это пространство было заполнено, слишком уж сильно напоминало в десятки, сотни раз увеличенные механизмы дядиных часов. Вон те мощные барабаны наверху, в них, наверное, жизненная энергия или... что-то такого же типа. А вон те шестеренки приводят в движение руки и ноги. А сколько вокруг людей с лицами-циферблатами. И все эти фигуры, и женские, и мужские, оказывается, словно стрелки, движутся только от воздействия пружин, кривошипов, шестеренок, валов и шкивов с ремнями. Да и вообще все здесь. И дома, и деревья, и птицы, даже водопад из большой речки приводилось в движение вроде от мощных заводных пружин путем передачи движения через очень сложную и запутанную на первый взгляд систему этих самых шестеренок, шкивов, рычагов. Самым реальным, существенным в этом мире, несомненно, было то, что все медно-железно-стальные детальки выглядели, как и в жизни, блестящими, материальными, весомыми и, если можно так сказать, потрясающе красивыми и монументально солидными. А люди же выглядели полупрозрачными условными схемами-контурами. Да-да, именно так, словно духи или привидения, просвечивающие с размазанными очертаниями тел и лиц. И если шестеренки, валы и рычаги двигались, вращались, перемещались, приходили в зацепление и снова разбегались, то кукольно-гротескные фигуры людей застыли в полной неподвижности, словно в торопях кем-то не до конца вылепленные скульптуры-пародии. Впрочем, не лучше выглядели и дома, леса, реки и все остальное, относящееся к привычному миру. Зыбкое и полупрозрачное, словно намалеванный на колыхающемся от любого дуновения тонком полотне задник в плохом театре. Джимми присмотрелся к себе. Он один мог здесь передвигаться и выглядел как механизмы, сугубо материальным и весомым, и уж точно непрозрачным, но он висел в воздухе. Пространство над и под ним заполняли детали, механизмы, предметы и люди, а он мог словно бы плавать по собственному пожеланию, вверх или вниз, вперед, назад, в стороны. «Вперед!» — приказал он мысленно. И тут же так и произошло. Он двинулся вперед, уворачиваясь от шкивов с приводными ремнями или ходящих взад-вперед стальных штоков рычагов. Чем-то все это напоминало посещение комнаты страха на ярмарке, куда их с сестрой водил Па где-то год назад. Ну, сестра-то вряд ли чего запомнила. Ей тогда было два, а вот Джимми... Его напрягало то, что в темноте, к которой глаза еще не привыкли, нужно было еще и уворачиваться от каких-то рук-скелетов, людоедских морд и пиратских мечей. Внезапно он приказал себе остановиться. Вот, хоть кто-то знакомый. Это оказался Руперт Шрёдер, сверстник Джимми и известный враг по группе подготовительной школы. Именно Руб постоянно изводил Джимми насмешками над его маленьким ростом и тощими ногами. «Ну ладно, сейчас он покажет, у кого ноги тоньше». Не очень хорошо осознавая, как именно и что он делает, Джимми стал массажировать и нажимать своими материально плотными руками на ляжки и икры Рупа, делая их все тоньше и бурча про себя. «Посмотрим, что ты запоешь теперь, идиота кусок!» Окинув критическим взглядом дело своих, не то рук, не то сознания, Джимми злорадно рассмеялся. В тот же миг все вокруг стало таять. Он провалился в полную тьму, но про себя Джимми успел подумать, что такого странного и глупого сна ему, отродясь, не снилось. Утром все было как обычно. Его разбудили, сообщив, что он проспал будильник. Сердитая гувернантка-мулатка заставила почистить зубы, позавтракать, надеть ненавистную форму. Шофёр матери повез его в ее машине в чёртову школу, во всю ту же подготовительную группу. Родители Джимми во что бы то ни стало желали видеть сына во всех отношениях готовым к престижнейшей школе для отпрысков виднейших семейств города. Странно. Главного врага-дразнильщика и придурка Рупа сегодня почему-то не было на занятиях. Со смутно нарастающим чувством беспокойства, стыда и отчаяния от того, что вряд ли удастся что-то из сделанного словно бы и во сне понарошку, но в реальности отразившегося, похоже, страшной свершенностью как-нибудь исправить, Джимми поминутно ёжился, вздыхал и потел. Поэтому внимание и мысленные способности на получасовых уроках чтения, чистописания и естествознания оставляли желать куда лучшего, равно как и полученные отметки. Математику он вообще конкретно завалил. Так что матери, приехавшей за сыном лично к 12, миссис Шарлотта Бург, вредоносная старая дева, настоящий монстр в очках, выговаривала, что «сегодня Джимми чрезвычайно рассеян. Концентрация внимания и логика совсем не те, что на прошлой неделе. И, вероятно, четвертные отметки будут...» Джимми, воспринимавший это, как всегда, в виде досадливого бормотания, висел на руке матери, заставляя ту то уклониться на бок, то с усилием выпрямляться, так что в конце концов она даже сердито одернула его. Тогда он попробовал закинуть пробный камешек. «Ма, а почему сегодня не было Рупа? Мы с ним хотели...» Он замолчал, так как не смог придумать убедительный предлог. Они с Рупом никогда ничего сделать вместе не хотели. Однако нужного результата он добился. Ма спросила у вредной старухи. «Да, кстати, миссис Бург, я что-то не вижу юного Шрёдера. Надеюсь, он не болен?» Миссис Бург, несмотря на всю ее сдержанность, как-то изменилась. Сердце Джимми замерло, предчувствуя самое плохое. Он всегда, ну, когда настраивался должным образом, как бы мог чувствовать. Не мысли, нет, но, вероятно, эмоции, душевное состояние других людей. Так вот, сухая и черствая старушка взаправду была очень расстроена. Она еле сдерживала слезы. Вот уж этого Джимми и предположить никак не мог. Что в занудном сухаре в очках, в миссис Бург, столько сострадания и чувства долга. Перед ними, юными олухами и балованными бездельниками. И перед их родителями. Она и вправду переживала за учебу и будущее подопечных. Пока все это открывалось перед мысленным взором мальчика, миссис Шарлотта, сделав знак его матери, отвела ту вглубь коридора и что-то страшное начала говорить. У матери, всегда такой непосредственной и жизнерадостной, вытянулось лицо и сжались кулачки. Однако, когда спустя всего пару минут она вернулась к сыну, то старалась улыбаться, как ни в чем не бывало. По дороге к машине сказала, что на обед будет шикарная рыба под майонезом, а из оранжереи уже доставили свежую клубнику. Джимми слушал, кивал, а сам ощущал, с каким трудом даются матери обычные вроде фразы об их жизни и привычном окружающем мире. А ведь что-то в них теперь точно шло не так, как всегда. И не только в жизни и мире. Что-то шло не так и в самом Джимми. Словно что-то гигантское, давящее и гудящее, ревущее постепенно наваливалось снаружи, сминая ту тонкую прозрачную перегородку, что отделяла его и его привычный круг бытия от мрачной и злобной реальности. Подлинной реальности? Космоса? Этого он не знал, но чувствовал, ничто не будет так, как раньше, когда он, беззаботный и глупый мальчик, думавший только о своих играх, развлечениях и мелких эгоистичных желаньицах, вовсю хвалял дурака. Схватив мать за обе руки и взглянув прямо в глаза, он внезапно спросил. «Ма, Руперт умер?» Оборвавшая на середине очередную фразу и без того выдавливаемую через силу, и пораженная взрослым и отчаянным выражением, застывшим в глазах сына, Шайна задохнулась. Комок, подступивший к горлу, выплеснулся из глаз. Она кивнула, разрыдавшись. И больше всего ее поразило, что Джимми, прижавшись к ней изо всех сил, зарыдал громче и отчаянней, чем она когда-либо видела. И это был плач отнюдь не малыша, не смышлёныша. Похоже, душу ее сына переполняло подлинное и безутешное горе. Уж это-то она, как мать, могла почувствовать. Хотя я не понимала, в чем тут дело. Отец воспринял известие о смерти Рупа более сдержанно. Он покачал головой, спросив только: «Отчего это случилось? Он же вроде ничем не болел». Мать, взглянув на Джимми, который вцепился, как спасательный утес в бурном море, в бедро отца, вполголоса произнесла: «Поговорим позже, милый. Пойди пока, переоденься в домашнее». Позже, за ужином, отец был, как всегда, спокоен и уверенным видом вселял оптимизм и надежду на светлое и радостное там, во взрослой жизни. Надо только учиться хорошо, слушаться старших и стараться не болеть. И все у любимого сына будет прекрасно. Но Джимми своим новым обострившимся сознанием видел повторявшуюся в голове отца мысль, вернее, слово. «Гангрена. Газовая гангрена». Джимми не знал, что это такое и почему отец поджимает губы, когда это слово всплывает у него в сознании. Но подспудно мальчик понимал, это что-то, связанное со страшными мучениями и совершенно не поддающееся излечению. «Нет, так не пойдет. Он должен. И только отцу. Ведь это он, внук дяди деда Майкла, и это он от него получил». Как только отец отодвинул тарелку, Джимми решился. «Па, мне надо с тобой поговорить». Дуайт, прежде никогда от сына такого не слыхавший, удивление весьма удачно скрыл. Впрочем, было бы странно, если столь известного адвоката можно было бы так просто заставить проявить удивление или вообще какие-либо эмоции. «Хорошо, Джимми, я готов тебя выслушать. Поднимемся ко мне в кабинет». В 14 лет сон снова посетил Джимми. На этот раз он никому ничего не сказал. Слишком врезались в память унизительно пугающие посещения кабинета жирного психоаналитика профессора Яворски, где ему приходилось отвечать на сотни глупых вопросов и изобретать, что он думает об этих, а теперь этих, кляксах на картонках. И как он относится к щенкам, и что любит рисовать, и что слово «дуб» вызывает у него ассоциацию «могучий». Фамилии второго, а затем и третьего светила, к которым возила его мать, он уже не запомнил, как и серо-обыденной внешности. Но воспоминания о чванливо-авторитетных психиатрах остались самые мерзопакостные. Хотя ради отца ужасно, Джимми чувствовал все, хотя тот и молчал, переживавшего, покорно терпел и даже не протестовал очень уж сильно. Отца он и любил, и жалел. Так что изо всех детских силёнок старался придать себе обычный вид. И случившееся преподносил идиотам-психиатрам как кошмарный сон. Само собой, проходить еще раз через все эти унижения, сеансы гипнопедии и дотошные расспросы о том, что ему снится и мечтается, желания не было никакого. Просто на этот раз, помня о своем пусть и необдуманном, но столь жестоком поступке, Джимми держался крайне напряженно и следил только, чтобы ни к чему не прикоснуться и ускользнуть от чертовых деталей механизма Вселенной, как он про себя теперь весь этот кавардак называл. Это оказалось нетрудно. Стоило только чуть напрячь таинственно непонятное внутреннее ощущение, и шкивы, ремни и зубчатки проплывали мимо, не коснувшись его, вытянувшегося в высоту, но еще не складного худого тела. Джимми легко скользил сквозь лабиринт великолепно смазанной и блестяще надраенной механики в поисках хоть чего-то или кого-то знакомого. Но зачем он здесь теперь? Ага, вот, тетя Роза. А выглядит она не слишком хорошо. Отличие от того, что Джимми видел год назад, когда они с Па ездили к ней на день рождения, поражали. Глубокие морщины, потухший взгляд. Да что взгляд? Тетка похудела килограмм на 10, не меньше. Что же это с ней? Ведь она вроде и не такая старая. Подобравшись почти вплотную, Джимми внутренним чувством взглядом словно бы углубился в полупрозрачное тело тетки и сложную мешанину шестерен, валов и шкивов, проходивших и сидевших прямо внутри ее тела. Ему нетрудно было обнаружить причину поломки. Один из приводных ремней расслоился, совсем так же, как это недавно случилось в моторе Кадиллака отца, где точно так же расслоился и затем порвался ремень шкива вентилятора. Но это значит, если не заменить ремень другим, тетка перестанет работать? То есть, наверное, умрет, а... Где же можно взять такой ремень? Джимми огляделся. Нет, нет, ни за что он не станет даже ради родной тетки вынимать из чужого организма целый ремень. Ведь это будет чистым убийством. Он закрыл глаза и изо всех сил мысленно пожелал оказаться на складе. Он знал, он чувствовал, что склад чего-то такого должен быть и здесь. Черт! Там он вдруг и оказался, открыв глаза. Бесконечные ряды стеллажей с полками, буквально ломящимися от блестящих хромированных или покрытых свежей смазкой и завернутых в вощенную бумагу или лежащих в аккуратных коробочках деталей. Здесь хранилось все то, что он видел работающим там, в серо-розовом пространстве. Вздохнув с явным облегчением, могло ведь ничего и не случиться, Джимми взял новый ремень. Он не выбирал, он твердо знал, что вот этот ремень тете Розе подойдет. Заменить ремень оказалось просто. Джимми понимал, что здесь механизм тетки находится в состоянии вроде паузы, и в его силах как починить, так и испортить его. Как он сдуру тогда, в далеком и наивном детстве, и... Чтобы натянуть новый ремень на два его шкива, пришлось попотеть. Тугая и жесткая армированная резина сопротивлялась еще слабым рукам, но он справился. Джимми приказал механизму вновь крутиться. Отплыл на пару шагов, не забыл ли чего. Все же ремонтировать и не портить. Здесь нужна голова, и оказывается немалая сила и сноровка. Как он теперь понимал дядю Майкла Абдумалика? Вначале туго, но затем все быстрее механизм тетки закрутился. И вот уже все работает как надо. Джимми утер выступивший на лбу пот, громко и удовлетворенно выдохнул. Фу! Теперь он точно знал, как вернуться в привычную реальность. После громкого звука своего голоса он провалился в пустоту, соединявшую его мир и этот. Огромного труда стоило сдерживать свое любопытство и не расспрашивать мать или отца о тетке. Однако через 2 месяца этот вопрос решился сам. Их вызвали на похороны. Джимми просто мутило от сознания того, что он опять что-то недоглядел, напортил, хотя так вроде старался. Но он сделал кое-какие выводы и... Осторожное наведение справок позволило выяснить, что тетка последний год медленно, но неумолимо умирала. Рак. А вот последние пару месяцев ей вроде стало полегче, и все уж думали, что химиотерапия помогла, но... Не выдержало изношенное сердце. Обширный инфаркт. Мозг Джимми словно молния пронзило осознание. Старый изношенный механизм не справился с проворачиванием нового жесткого ремня. Поглощенный этой мыслью, он всю церемонию прошел на автопилоте. Сидел в церкви на отпевании, стоял на кладбище, пока гроб опускали и закапывали. Обнимался с многочисленной роднёй. Теперь он как никогда понимал всю поистине огромную ответственность и страх за тех, кого он еще встретит в будущем, там, в мире сна. И ведь не пройдешь же мимо, ничего хотя бы не попытавшись исправить. Вот уж последствия бездействия воистину предсказуемы. Придавленный новой, столь внезапно навалившейся на его еще юные плечи заботой, Джимми потерял аппетит и несколько... Он не помнил, сколько дней ходил сам не свой. Выбила его из этого состояния только вскользь брошенная фраза матери о ввалившихся глазах, и что, придется, наверное, снова обратиться к профессору Явлински. «Мальчик слишком переживает смерть тетки». Мальчик снова собрался с мужеством и вел себя естественно, не старался. Мать всегда чувствовала, когда он фальшивил или притворялся. А именно, вёл. Следующее посещение мира сна состоялось через месяц после похорон. Джимми смотрел на полуразвалившийся механизм с отчаянием и болью. Тетка и при жизни красотой не отличалась, а сейчас выглядела просто ужасно. Словно сломанная кукла. И в этом сравнении Джимми чувствовал, таился глубокий и поистине дьявольский, неуничтожимый и сокровенный смысл. Все они, похоже, куклы. И всех их ждет вот это. Когда верховный механик решит, что детали или слишком износились, или пора машину выключить, или какую-нибудь деталь изъять. Вот и тетка. Все говорило о том, что старые подшипники и приводные валы не справились с новым ремнем и истерлись, потрескались и раскрошились. Детали рассыпались. Они висели в пространстве, медленно дрейфуя возле тела или разлетаясь от сломанной тетки, явно грозя помешать движению или даже испортить соседние механизмы. Это действительно пугало. Он в очередной раз своей глупостью мог навредить окружавшим тетку ничего не подозревавшим и ничего плохого им не сделавшим людям. Джимми, помолившись про себя, принялся собирать все еще разлетавшиеся в стороны детальки. Он знал, механизм останется в этом мире еще дней 10, а всего со дня смерти человека должно пройти не меньше 40 дней, прежде чем полупрозрачное нематериальное тело совершенно ликвидируют, удалят и заберут детали туда, где они никому не навредят. Он пожелал, чтобы все тщательно собранные им детальки оказались уже там. Они и оказались, исчезнув прямо из рук. Джимми, затравленно оглядевшись, покачал головой. С одной стороны, раз он попал сюда, это неспроста. Наверное, от него требуются какие-то... активные действия. Но с другой... Он слишком напуган и расстроен, чтобы сейчас здесь еще что-то или кого-то исправлять. Но... Наверное, все же придется. Иначе совесть будет мучить, подобравшись теперь с другой стороны. Закрыв глаза, он мысленно пожелал очутиться там, где должен. Ах, вот оно что. Нанна, младшая дочь тетки Розы. Наверное, это произошло от того, что она слишком сильно переживала за мать. Все мучительно страшное время болезни. И еще наследственность. Джимми долго и придирчиво рассматривал раздаточную коробку. Хорошо, хоть устройство все того же Кадиллака Саммерса-младшего он знал неплохо. Всегда залезал с отцом и шофером-механиком под капот, когда что-то начинало стучать или скрипеть. Здесь просто износились подшипники. Вон люфт какой, что вал бьет на целый миллиметр. И если не заменить, все просто развалится, снова разбросав детали в пространство. Калечить другие механизмы, других людей. Вздохнув еще раз, Джимми отправился на склад. На этот раз он предпочел руками ничего не трогать. Просто мысленно приказывал. «Эта деталь сюда. Ремень снять. Новый подшипник впрессовать сюда. Ремень надеть». Все так и происходило. Взяв в руки испорченные детали, Джимми приказал им отправиться в утиль. После чего долго и придирчиво наблюдал за работой Нанны. Нет, все скользило, вращалось, качалось плавно и без усилий. Мысленно поплевав через плечо и снова помолившись, он пробормотал. «Теперь домой». Через неделю он узнал, что Нанну уже выписали из госпиталя для ветеранов. Сердце и печень удалось подлечить. Но расслабиться и вздохнуть с облегчением Джимми не мог. Слишком свежа была память о первом, столь фатально закончившемся ремонте. Поэтому он волновался, что не могло не отражаться на успехах в колледже. Взять себя в руки удалось ближе к концу семестра, после очередного приезда отца. Джимми теперь запросто видел все эмоции родителей, даже самые скрытые и потаенные. И старался вести себя так, чтобы ма и па не беспокоились о нем. Он подтянул учебу, стал заниматься спортом, выбрал бейсбол. Эта игра, не столь грубая и тупая, как американский футбол, нравилась ему качествами, которые развивала в игроке. Вот он и тренировал способность мгновенно принимать верные решения, меткость и выносливость. Ко дню выпуска он по праву считался номером 1 в команде и заслуженно гордился этим. Улыбку отца он чуял даже со 100 шагов, когда родители только вышли из машины. И когда ему вручали сертификат со всеми «отлично», Джимми был счастлив. Но мать и отец, он чувствовал, были счастливы куда сильней. Теперь, спустя долгие годы притирания, их механизмы работали как бы синхронно. Джимми видел, как даже мысли и эмоции по поводу каких-то событий ума и па появляются и происходят практически как бы параллельно. Недаром же говорят, что пожилые супруги становятся очень похожи, даже внешне. Про свои проблемы и новый взгляд на бытие Джимми помалкивал, чтобы не грузить любимых тем, в чем они все равно ему ничем не помогут. Пусть радуется. Для них его аттестат не отягчен горечью от осознания того, что и он, и все остальные – лишь пешки в руках чертова верховного механика. Карьеру Джимми начал в виднейшей адвокатской конторе, пойдя по стопам отца и чувствуя, что вполне в состоянии на этом поприще преуспеть. 4 года в высшем прошли без осложнений. Тетка Нана была здорова, хоть и продолжала выглядеть немного подавленно и неадекватно. А уж как испортился характер. Родственники единодушно соглашались, что Нанна – самая брюзгливая и ворчливая в их семье. Но уж с этим Джимми ничего поделать не мог. В мозге шестеренок не было. Поэтому помалкивал. Пусть брюзга, пусть ворчливая и вредная, зато живая. Сон посетил его, когда он самостоятельно защищал 2-го клиента. Причем посетил в тот момент, когда Джимми фактически уже удалось добиться его оправдания. Дело оказалось сложным, но Джимми нашел и должным образом подготовил 2 важных свидетелей, подтвердивших алиби подсудимого. Однозначно доказать, что убийца – его клиент, суд не смог. На присяжных же Джимми мог не скромничать. Его речь произвела впечатление. И вот он, его клиент, перед ним. Джимми задумался. Ведь неспроста его сейчас отправили именно сюда. Значит, что-то он сделал не так. Может, не надо было добиваться оправдания этого явного бандита? Несколько минут Джимми просто смотрел на своего подопечного. Пристально. Ну и мерзкая же рожа. А что, если попробовать... Джимми подошел поближе и положил ладонь на голову с коротким ёжиком волос. Может, удастся и здесь что-нибудь почуять? Пришлось закрыть глаза. Удалось не то что почуять, удалось и поучаствовать. Да как? Джимми все видел теперь как бы глазами Моусона. Отлично. Теперь вернуться назад. Осторожно, словно просто плывешь, но не сквозь пространство, а сквозь время. Вот он внутри Моусона, и, глядя его глазами, приходит навстречу. Вот они с жертвой ругаются. Из-за денег, конечно. «Твою мать! Сколько раз повторять тебе? Не лезь к ним! Они под моей защитой!» «А мне глубоко насрать, что это дерьмо под твоей защитой! Деньги они должны! Мне!» Вот тот, в чьей голове он сидит, выхватывает нож и по самую рукоятку вгоняет в печень убитого. Такого тот от столь пожилого и солидного джентльмена, но он никак не ожидал. Даже руку не вскинул защититься. И вокруг точно никого. Значит, свидетели подкуплены. Или просто запуганы кланом черного Моусона. А он-то, дурак чертов, удивлялся. Чего это они так мямлят и все время переглядываются? Поодиночке и вовсе порют чушь. А сам он тоже хорош. Надо было чуять их, а не выслушивать. Но вот он и узнал все, что хотел. И что ему теперь с этим делать? Что делать с отъявленным бандитом, когда сам же и добился его оправдания? Отпустить с миром? Разве это не подлость? Хотя бы по отношению к обществу, где эта мразь будет жить и продолжать безнаказанно грабить, шантажировать и убивать. За убитого Джимми не особенно переживал. Такой же бандит, только чуть ниже рангом и не столь успешный, как его клиент. Джимми тряхнул головой. «Да что же это такое, в конце концов? Почему он должен решать за кого-то столь жуткие дилеммы? Где же этот верховный механик? Где то, что обещает священное писание? Когда воздастся по заслугам? Куда смотрит большой босс мира шестеренок? Но он уже знал ответ. Верховный механик обеспечивает лишь функционирование механизмов. И все. А уж их взаимодействие на этом свете не его проблема. Страшно? Не то слово. Что ж, он свой выбор, похоже, сделал. И пусть все будет на его совести. Но такой человек жить не должен уж точно. Иначе трудно будет всем, а не только Джимми. Хороших людей нужно поощрять, плохих – наказывать. И пусть наказание последует в несколько видоизмененном и отсроченном виде, оно должно состояться. Аккуратно засунув руку в механизм Моусона, Джимми кое-что подправил. Жирный заголовок прямо-таки кричал. «Известный мафиози ускользнул от закона, но кара Всевышнего судьи настигла его прямо в собственной постели». Пришлось купить. Прочитав передовицу, Джимми фыркнул. Пусть его самого преподносили как беспринципного мерзавца, все признавали, что на сегодняшний день он очень ловкий и умный перспективный адвокат. А уж сколько было сказано о его клиенте. Сейчас, когда тот мертв, можно не бояться, что твои слова забьют тебе обратно в глотку. Так что барзописцы уж постарались. Скомкав, он выбросил газету в урну. Однако теперь соглашаться вести чьё-либо дело или отослать клиента к менее совестливым коллегам Джимми решал, только прогулявшись внутренним взором по закоулкам чужой памяти. И так много оказывалось там такого, что лучше было бы не знать никогда. Джимми терпел и продолжил помалкивать. Белинду он встретил, когда ему исполнилось 28. Очаровательно, воздушно, мила. Гибкий точенный стан, огромная копна пушистых волос, обрамляющих миловидное личико. Ей 21. Вся жизнь впереди, все дороги открыты. Чтобы увидеть ее насквозь, даже не пришлось прикладывать усилий. До боли она напоминала мать в молодости. Все прелестно. Именно это слово более всего подходило для описания внутреннего мирка его избранницы. И именно так она и сама о себе думала. Не обремененная излишним интеллектом и абсолютно лишенная логики и последовательности, как в долговременном планировании, так и в сиюминутных поступках, она являла окружающим то, что можно было со всей ответственностью назвать образцом красоты, непосредственности и беззаботности. Иногда Джимми... Впрочем, теперь его куда чаще звали по фамилии мистер Саммерс, и он имел все основания этим гордиться. Казалось, что как раз за эту непредсказуемость и великолепный наив он и любит ее столь сильно. И все бы прекрасно, если бы не одно «но». Белинда не любила его. Нет, он видел, понимал, что ей приятно его общество, но она скорее рассматривает его как престижного спутника и интересного собеседника, чем как потенциального мужа, несмотря на попытки ее матери убедить дочь серьезней отнестись именно к его ухаживаниям. Вглядываясь каждое утро в лицо, которое брил, Джимми не мог не согласиться, что уж если быть честным с самим собой, выглядит он не слишком соответствующим образом для милой девочки-девушки, которая и одевалась так, словно ей 18. Его же хронические мешки под глазами, затаённая печаль и разочарованность во взгляде, а больше всего почти седые волосы, которые он упорно отказывался красить, сильно портили общее впечатление. Гениального адвоката скорее можно было принять за отца очаровательного вечно порхающего мотылька, столь удачно воплотившегося в тело обаятельной хохотушки. Но самым важным препятствием все же являлся любимый. Да, у Белинды имелся и этот, столь необходимый для приятной уверенности в будущем атрибут. Именно так рассматривал его Джимми. Да и большинство знакомых девушек, похоже, думали так же. Лайл Картрайт являл типичнейший образец блестящего и перспективного молодого человека. Выпускник Итана, младший партнер в компании отца и... полное ничтожество. Как никому, Джимми, сквозь оболочку черепа прекрасной формы было видно все: мелочность интересиков, медлительный ум, любовь к сладостям жизни, уже стоившие своему обладателю солидного, но тщательно затягиваемого в корсет животика. Плюс еще патологическая лень. На работу у Картрайта, похоже, была настоящая аллергия. Зато лучшего плейбоя от Филадельфии до Чикаго уж точно не нашлось бы. Чертов мачо воплощал, как нетрудно было заметить в головах не только Белинды, а вообще всех девушек и их благовоспитанных мамаш, принадлежащих к сливкам общества, образец классической греко-римской и тому подобной красоты. Профиль и особенно форма носа у образца, как вынужден был согласиться и Джимми, действительно безупречны. А фотографии красавчика Лайла то на великосветской тусовке, то на пляжах Копакабаны регулярно украшали завистливо-ехидные статейки в разделах светской хроники. Фотографии самого Джимми украшали только страницы хроники уголовной, если можно так сказать, про серые и размытые небольшие изображения рядом с сомнительными статейками. И на них под строгим костюмом уж точно не было видно его тела, собственно, накачанного ничуть не хуже, чем у этого мача, хоть и не столь загорелого. Но не всегда же красавец-соперник будет таким очаровательным. Вырастет живот, потускнеют глаза, подсядет отравленная чрезмерными возлияниями печень, проявится склочный и брезгливый характер и перестанет работать, ну, то, что должно работать у настоящего мужчины. Потому что такой эксплуатации уж точно долго ни один орган не выдержит. Все это произойдет даже быстрее, чем дети Картрайта пойдут в школу. Но это раскладки Джимми. Белинда, как упоминалось, столь надолго вперед никогда не заглядывала и вовсю подставляла уши для навешивания раскидистой оправдательной лапши после каждого очередного прокола возлюбленного. Будь то с очередной манекенщицей или с очередным погромом, учиненным Лайлом в ресторане, где мачо погулял. «Ах, милый, как можно долго на тебя сердиться. Ну ладно, но только обещай, что это последний раз, когда ты...» Поэтому, очутившись в очередном сне, Джимми никак не мог понять, почему он оказался именно перед этим самовлюбленным ничтожеством. Надо ли это понимать как-то, что ему предлагают обеспечить свое будущее, устранив основного и единственного соперника, так, чтобы ни одна живая душа никогда и ни о чем не догадалась. Дети от Белинды, несомненно, будут и красивы, и благодаря его генам умны, но... стоит ли оно того? Куда ему засунуть после этого свою проклятую совесть, что все эти годы жгла его изнутри, словно каленным железом, тыкая каждый раз мордой? «Вот, смотри, что ты натворил!» Лицо несчастного малыша Рупа из далекого детства столько раз заставляло его просыпаться с диким криком на мокрой от липкого холодного пота подушке. «Ах, если б можно было...» «Но почему нельзя? Ведь он уже плавал вспять по волнам времени. Кто ему мешает хотя бы попробовать? Не брать же в самом деле на себя грех убийства, пусть тупого и эгоистичного, но ни в чем серьезном не повинного человека. Нельзя ведь в самом деле считать аргументом будущую несчастную жизнь с ним Белинды, хотя она и видна ему во всех мерзко-скандальных подробностях, которые будут жадно смаковать стервятники-репортеры все той же светской хроники. Ощущая внутри пустоту и обжигающий холод, Джимми сосредоточился, отдал приказ. И вот он подплывает к себе. Господи, только сейчас он заметил, как похож на все того же дядю-дедушку Майкла. Если бы кто из голливудских режиссеров из разряда пиявок-паразитов, делающих деньги на тщеславии отдельных сверхуспешных представителей бизнеса, решил снять фильм об их семействе, А денег оплатить такое удовольствие хватило бы с лихвой. На роль главы основателя в молодости, в годы главных решений и великих свершений, свободно можно было брать Джимми, причем без всякого грима. Решение не пришло неожиданно. Оно давно сидело в мозгу. Осталось лишь... Раз можно возвращаться вспять, изучая жизнь и подвиги клиентов, и кое-что предвидеть, как бы заглядывая в будущее, значит, можно и... Сосредоточившись, Джимми охватил руками свою голову. Столь сильно он еще ничего не желал. Оно просто не должно, не может не получиться. Сжав зубы, чтобы противиться мучительной боли и головокружению, Джимми мчал свое тело назад. Туда, в счастливо-беззаветное и прекрасное время, когда над ним еще не висело это. Он знал, он всеми фибрами души ощущал. Такое усилие можно предпринять лишь единожды в жизни. Проклятие деда сделало из него в 30 лет седого, циничного и разочарованного в людях старика, без иллюзий, без цели в жизни. Неужели нельзя, чтобы он, как все дети, получил свою долю наивных радостей и счастья? От Рождества и Санта-Клауса, от игр со сверстниками, от того, что взрослых не видно насквозь и не проступают жестко и выпукло все их пороки, страстишки, мелкие и похабные стремления, мыслишки и псевдоидеалы. Что же ему всю жизнь расплачиваться за поломку проклятого механизма? Вот это место. И время. Он сосредоточился еще сильнее. На голову что-то давило, словно он в батискафе. Ушам больно, в них звенит. Плевать. Он должен закончить это. Ради людей. Ради родителей. Ради Рупа. Ради Джимми. Вот. Малыш, то есть Джимми, спит на ковре. Вот, упятился по коридору, сел. Ага, вот оно. Механизм взрывается обратно. Перед мальчиком Джимми часы. Теперь вылезти из кресла и снова упятиться по коридору назад. Лечь. Вот он снова слышит голос вошедшего к женщинам дяди-дедушки. Вот и шкура Атлантис. Пора возвращаться в себя. Войдя в комнату, Джимми поразился. Какая она огромная! Станки, токарный и шлифовальный, рабочий стол. А вот и дьявольское устройство в центре. Снова манит блестящими и такими таинственно соблазнительными колесиками-шестеренками. Джимми долго и сосредоточенно разглядывал часы. Воспоминания о будущем лавиной образов и мукой тысяч разочарований и потерь проходили сквозь его разум и сердце. Он помнил все. На глаза невольно навернулись слезы. Неужели его детская глупость и любопытство должны быть наказаны столь сурово? Сколь жесток оказался урок? Да есть ли совесть у чертового дяди Майкла? Впрочем, ему ли судить этого самого дядю? Он — шестилетний малыш, плохо понимающий жизнь и ее законы. И свой выбор сделал сам. Хочет ли он пройти весь этот ад еще раз? Нет. Значит, вперед. Бросив последний взгляд на комнату, Джимми закрыл дверь. Спустился вниз, лег на шкуру. Вот ведь зараза. Как оказывается, тут жестко. И честно постарался уснуть. Голоса матери и тетки очень быстро слились в монотонное жужжание. Дядю Майкла он какое-то время выделял из общего фона, но вот исчез и он. Джимми поглотила темнота. Серо-розовое пространство неузнаваемо изменилось. Джимми по-прежнему висел где-то в его центре, а вокруг... Словно праздничные фейерверки взрывались тела. Бесшумно, словно в немом кино, взрывались барабаны с жизненной энергией. Вспухали, лопались и разлетались тысячами разноцветных конфетти, шестеренки и валы. Наконец, исчезло все, и Джимми остался один в этом странном и все еще розовом месте. Нет, не один. Из-за горизонта вначале тонкой красно-оранжевой полоской, а затем и набирающей яркость и силу ослепительно-желтой линзой сходило солнце. Солнце его надежды? Это он вряд ли узнает. Его уже кто-то немилосердно трясет. «Да что же это такое?» «Да что же это такое? Дома бывало, ни за что не уложишь. А тут, нате, спит как убитый. Джимми, Джимми, проснись же, наконец!» Обычно осторожная рука матери снова вцепилась в плечо. «Нам пора домой, скоро уж и отец придет. Джимми разлепил тяжелые веки. «Ох, мама, мама!» Мать, стоя на коленях, приподняла его до пояса со шкуры и порывисто обняла. Он улыбнулся. «Мама!» Тетушка М и дядя Майкл стояли сзади. Тетушка хмурилась, дядя загадочно улыбался. Без труда проникнув в его мозг, Джимми услышал вполне доброжелательное: «Привет, Джимми бой. Как себя чувствуешь в детском теле?» Джимми оторопел. Действительно, так глупо 30-летнему мужчине со всеми воспоминаниями и багажом личного опыта оказаться в теле 6-летнего ребенка. Что же ему теперь делать? Сказать матери? Спросить у дяди? А что же сейчас ответить восточному колдуну и телепату? Ничего умнее в голову не пришло. «Привет, дядя Майкл. Извини за часы». «А ничего, внучок. Все в порядке. Я чертовски рад, что ты наконец нашел верное решение. И не расстраивайся сильно. Если держать все под контролем, можно неплохо жить. Все это фамильный дар нашего прапрадеда. Но открывается не каждому Саммерсу, а только достойному. Так что расслабься. Тебе предстоит свыкнуться со всем этим. Ничего, привыкнешь, как я привык. И вот еще что. Бизнесмену, да и вообще порядочному человеку, такой дар только на пользу. А поскольку у тебя отменное и проверенное искушением совесть, ты сможешь, я уверен, правильно этим даром распорядиться. Ну, до встречи». «До встречи, дедушка». Только Джимми заметил, как хитрый глаз подмигнул ему. И сам подмигнул в ответ. Похоже, ему и правда предстоит многому научиться, и визиты к деду станут чаще, и совершаться теперь будут по его, Джимми, инициативе. Хорошо, что дед проживет еще не меньше 9 лет. Они должны успеть обговорить и сделать все, что нужно. Обговорить и сделать.